Глава 51. Слоун. Почти во всех аспектах моей жизни повторение вызывает у меня мигрень. У меня никогда не хватало терпения на уроки игры на фортепиано или изучения французского. Я скреплю зубами, когда папа хочет посадить нас смотреть те же самые рождественские фильмы, которые мы смотрели уже 100 раз. Бег — исключение. На треке бесконечные круги превращаются в медитацию. Белый шум. Так обычно дети засыпают в машине. Когда я бегу, мой мозг переключается на автопилот, и я практически засыпаю под звук подошв, ударяющихся о прорезиненную поверхность. Так что, когда я заканчиваю последний круг и натыкаюсь на призрака, ждущего меня на трибуне, я и понятия не имею, как давно он там сидит. Пока бежала, даже не запыхалась. Зато теперь мои легкие схлопываются, и я не могу добиться от мозга решения, среагировать мне на это вторжение. Или же проигнорировать. Побеждает любопытство. «Ты что тут делаешь?» — спрашиваю я Эр-Джея, силой давя в себе надежду. «Откуда я знаю? Может, он пришел еще раз на меня наорать?» «Я только одно хочу знать», — говорит он, оперевшись локтями о колени. «Вы хоть предохранялись?» «Ты издеваешься?» — собираюсь уходить. «Да, немного», — он улыбается сам себе. Мне надо было с чего-то начать разговор, и это лучшее, что я смог придумать по дороге сюда. Знаешь, ты даже на 1/10 не такой смешной, как тебе кажется. Его губы все еще дрожат. Даже если так, все равно очень даже смешной. Очень даже невыносимый, я бы сказала. Но мой пульс, разумеется, при виде него пускается в пляс. Если это все? Нет, не все. Эй! Он спрыгивает с трибуны и равняется со мной по другую сторону ограды. «Твоя сестра, считай, загнала меня в угол и сказала поговорить с тобой, если мне жизнь дорога. С ней был отряд бандюков и какой-то одноглазый мужик. Очень страшно». «Кейси, ну, конечно. Моя сестра никогда не может просто взять и сдаться». Я скрещиваю руки на груди и прошиваю его ледяным взглядом. «Ну, давай, говори. Или ты все еще отписан?» Ему хватает совести выглядеть пристыженным. «Да, с той СМС-кой я перегнул». «Да что ты!» — грудь болезненно сдавливает. «Я в последнем сообщении всю душу наизнанку вывернула, а ты ответил грёбаным «отписаться»?» «Больно, между прочим». «Я знаю. Прости». Он облокачивается на ограждение и проводит рукой по волосам. «Если тебе станет от этого легче, я пожалел, как только отправил». «Нет, не станет». Так сложно отвести от него взгляд. Это нечестно. Почему его запах напоминает мне о том, как мы вместе были в постели, или о том, как я люблю оттенок его глаз при свете солнца? Наверное, стоило за это время придумать причину получше, но я просто повел себя как мудак. Не только в сообщениях, но и когда взорвался тогда в лесу. «Это все для меня неизведанная территория», — мрачно говорит он. «Я не знаю, что делать с этими чувствами, поэтому сорвался. Наговорил тебе гадостей, в которые сам не верю. И дело-то вообще было не в сексе, а во лжи. Ревность, ярость — все это было просто прикрытие для того, что я чувствовал на самом деле. Когда я услышал, что вы решили мне соврать, это вызвало волну боли, которую я сам не ожидал. Мое сердце сжимается. Он ведь прав. Такое вполне может сделать больно. Если бы я нечаянно услышала, как два моих самых близких человека тайком решают что-то от меня скрыть, я бы вряд ли отреагировала как-то иначе. Я знаю, потому и писала тебе раскаивающиеся сочинения несколько дней подряд, печально говорю я. Эта ситуацию не улучшает, но мне и тогда эта мысль не понравилась. Я не хотела врать, но Фэн уже запаниковал и сказал тебе, что ничего не было, так что меня загнали в угол. Это я не оправдываюсь, если что. «Знаю и понимаю», — Эр-Джей качает головой. «Нельзя было так взрываться». «Нельзя, но я тебя тоже понимаю». Как бы все то, что он тогда наговорил, не ранило меня до сих пор, я знаю, почему он так себя повел. Ни у одного из нас нет опыта в нормальных и здоровых отношениях. Наши эмоции набрасываются на нас внезапно. Мы столько времени давим их в себе, что когда они вырываются наружу, это потрясает весь организм. Как и он, я тоже пару раз становилась жертвой худших своих порывов. Мы в этом похожи. Едва ли существует нечто худшее, чем показывать кому-то свои слабости. Особенно тому, кто может тебе навредить. В таких руках слабости становятся оружием, а мы, соответственно, начинаем защищаться. Я недавно на отца сорвалась. Эр-Джей приподнимает брови. Ничего хорошего из этого не вышло. Ты в порядке? Не знаю. Сказать по правде, я уже давно не чувствовала себя собой, так что даже не помню, какой он, мой порядок, с чем себя сравнивать. Весь этот год одно потрясение за другим, так что я в полнейшем раздрае. «Слушай, я не могу поклясться, что больше никогда не напортачу», — говорит Эр-Джей. «Мы оба знаем, что я иногда превращаюсь в идиота, но могу пообещать, что не буду повторять одной и той же ошибки дважды. Я не позволю ревности и неуверенности в себе снова мною управлять. Даю слово». Он берет меня за руку и переплетает наши пальцы, вычерчивая на моей коже круги подушечкой большого пальца. Это завораживающее ощущение, которое напоминает, как же мне хотелось снова его коснуться. «Я все еще не думаю, что вообще осознаю, как много ты для меня значишь. Удивляюсь этому каждый день». Черты его лица смягчаются. «Раньше я ничего такого не испытывал, и у меня пока хреново получается с этим справляться. Просто хочу, чтобы ты знала. Это потому, что я эмоционально недоразвитый дурак, а не потому, что я не люблю тебя до сумасшествия. Ты лучшее, что случилось со мной за последние несколько лет». Я удивленно смотрю на него. «Любишь до сумасшествия, значит?» «Ну, есть такое немножко». Уголок его губ дергается в смущенной улыбке, и это так мило, что я едва выдерживаю. «Сможешь с этим жить? Смогу ли я жить с тем, что Эр-Джей меня любит, а с тем, что я тоже его люблю?» Когда я не отвечаю сразу, Эр-Джей продолжает. «Я знаю, что ты думаешь, будто должна быть сильной ради всех вокруг, и что никто не поддержит тебя само. Но это неправда, Слоун. Твоя сестра за тебя горой, и я тоже. В твоей жизни есть люди, которые тебя любят, и тебе не нужно всегда быть одной. А я почту за честь быть с тобой рядом, если позволишь». Глядя ему в глаза, я вспоминаю, как мы разговаривали часами, что он единственный человек, который меня понял, который по-настоящему увидел меня, понял, что мне бывает сложно, и дал на себя опереться. Мы с ним на одной волне. Даже сейчас я это чувствую, словно забралась в родную кровать. Уютную и идеальную, узнаваемую даже в темноте. Это чего-то достоит. Я прикусываю губу, чтобы мои щеки не лопнули от улыбки. «Думаю, я могу с этим жить». «Да?» Его голос становится хриплым. «Уверена?» «Ага». Я непринужденно добавляю. «И, может быть, это взаимно». Когда его улыбка становится шире, я предупредительно щурюсь. Но только немножко. «Конечно». Не тратя больше слов, Эр-Джей хватает меня за талию и перетаскивает к себе через ограждение, чтобы легонько поцеловать мои соленые от пота губы. Впервые за последние несколько дней все встает на свои места.